эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 17 февраля 2016 года, среда. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Состояние уголовного дела по незаконному преследованию Алексея Васильевича Трехлебова и Игоря Александровича Глоба». Главный соведущий Игорь Александрович Глоба. Здравия тебе, Игорь. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, слушатели. Тема, скажем так, достаточно тяжелая для всех нас, поэтому никакого восторга я здесь испытывать не буду, и в моем голосе не будет такой радостной какой-то нотки, но тема заслуживает внимания, чтобы нам разобраться в этом деле. Итак, давай по порядку. Первое. Почему дело незаконное, на твой взгляд, да? Это первый будет вопрос. И второе, самый важный вопрос, что необходимо сделать для того, чтобы закрыть это дело, чтобы перевести его в формат законности? Во-первых, в предыдущих наших эфирах именно на эту тему я уже объяснял, почему она незаконная, но, может, люди не слышали этих предыдущих эфиров, поэтому я повторю снова. Я извиняюсь за голос, я очень сильно простыл. Так вот, первое. Оснований к возбуждению уголовного дела не было ни малейших. В самом постановлении указано, что семинары по осознанным сновидениям, то есть по переносу внимание людей в мир Нави или в обычном понимании в астральный мир с целью правильно понимать сон и использовать его для духовного развития, была объявлена, значит, деятельностью экстремистского сообщества по платному обучению людей экстремизму. Ну, иначе как тяжелым бредом это сложно назвать, но это так. После этого, значит, именно семинар по этой теме в Москве был сорван, ввалился ОМОН. Люди возмущались, что вы делаете. У нас мы занимаемся самоисследованием своего сознания, подсознания и сверхсознания. Какой экстремизм? Вы с ума сошли? Вы что, адресом ошиблись? А ребята из ОМОН говорят: ребята, да нам по барабану, мы на работе, мы сказали там арестовать, мы арестовали. Следователю задаем: что вы вообще тут делаете? У меня приказ, я возбудил дело, вот будем разбираться, если все нормально, никаких к вам претензий. Именно в это время взламывали дом у Алексея Васильевича, тоже бригада ОМОН, взламывали мою квартиру. Всех соседей убедили в том, что это преступники. По телевидению объявили, что преступники, и показали то оружие, которое у Алексея Васильевича официально выдано, ну, по лицензии охотничье, показали как склад боевого оружия, и в довершение ко всему еще подбросили ему собственные боеприпасы, записав, что это его боеприпасы, которые он незаконно хранит. А рабочих, которые в это время делали ему ремонт, выгнали, а привезли своих понятых, которые подпишут все, что им подадут, какую-либо бумажку. Рабочие просились: пустите нас, если он... Они что-то знают его, его там весь поселок уважает, знают, что он священнослужитель, и видят, сколько к нему людей ездят, понимают, что он непростой священнослужитель. К какому попадя там люди со советом не поедут. И из уважения к нему они ломились: пустите нас, мы понятыми будем. Мы хотим увидеть, что там у него не так. Они их выгнали, разговаривать с ними не захотели. А это прямое нарушение правил ведения обыска и изъятия. Родственники, его жена, значит, его сын, его другие родичи были рядом, их тоже не пустили. А по закону обязаны в присутствии родственников это все делать, которые находятся в том месте и в то время, где происходит обыск. Это еще одно нарушение. И поэтому одних этих нарушений достаточно, чтобы признать результаты обыска незаконными, а значит, имеющими нулевую юридическую силу. Ну, со мной вообще как бы понятно. Я 10 лет служил в краевой прокуратуре в должности помощника прокурора города Краснодара. И понимая, что могут быть претензии со стороны властей, потому что не всем нравится, когда люди правду говорят. Я так говорил, зная, что меня записывают на диктофон на занятия, чтобы не было ни малейшего юридически квалифицированного признака, чтобы мои слова можно было бы признать как-либо похожими на экстремистские высказывания. Поэтому на меня у них нет ничего и не может быть. А некоторые слова, которые Васильевич говорил, нельзя признать экстремистскими высказываниями, потому что таковых, чтобы признать таковыми, нужна доказательная база. А люди, которых они пытали там, ну в смысле не пытали, а насильно допрашивали, всем им говорили, какой экстремизм, вы чтоб с ума посходили. Он нам про здоровый образ жизни рассказывал и про духовный рост. Поэтому само возбуждение незаконно. Ход следствия незаконен. И плюс к тому, весной прошлого года к Дню Победы вышел закон об амнистии. И по этому закону нас должны были еще летом амнистировать, то есть прекратить уголовное преследование. Они этого не сделали. Отказали адвокату в его заявлении. А сейчас, в феврале 7 числа, когда было возбуждено уголовное дело 3 года тому назад, истек срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому виду преступлений. Соответственно, и амнистировать нас должны, и по сроку давности закрыть должны. И поэтому то, что дело продолжается, ну, еще раз свидетельствует о том, что оно возбуждено и ведется незаконно. И вот этого больше, чем достаточно, чтобы поставить вопрос ребром. А ребром он поставлен на уровне Организации Объединенных Наций. Мы писали везде. И в Страсбургский суд по правам человека международный. Там повиляли хвостом, потому что там русские судьи занимаются Россией. И понятно, что им позвонили и нам сказали отказать. И мы кучу сил уложили на то, чтобы наше заявление прошло в ООН. Его блокировали на уровне почты. Пришлось человеку, нашему другу, ехать в другую страну и с другой страны отправить это заявление. Из ООН пришло им, значит, запрос. А в чем дело? Почему это самое? Явно незаконно ведется дело. И нам написали, нашему представителю, да, всего 3 года куча людей писали в защиту Трехлебова. Мы писали, прекратите незаконное дело. Нам отвечали, все законно, никаких нарушений нет. А вот под нажимом ООН написали, обнаружены некоторые нарушения. Они вынуждены были, иначе если представитель ООН придет и посмотрит, ну там просто конь не валялся, ну возбуждено дело против заведомо невиновных лиц. И поэтому они вот вынуждены были написать официально с печатью, что обнаружены некоторые нарушения. А для хороших адвокатов это только дай порвать. Они как бульдог в это вцепляются и начинают действительно рвать. Ну, с юридической точки зрения. Именно поэтому вот все сошлось в одну точку. И именно поэтому было нашими друзьями объявлено, объявление дано о сборе средств на оплату услуг юриста. Потому что за 3 года все те суммы, которая была им уплачена, давно истекла. Не только на оплату их услуг, но и на командировочные расходы. Люди летали из Москвы сюда и жили в гостинице. То есть никто себе даже не представляет, какие это суммы. Мы уже молчим скромно, потому что, ну, не знаю, не нужно, наверное, людей напрягать на эту тему. И на сегодняшний день эта сумма вот всего за 6 дней, необходимая для повторного, ну как бы повторной оплаты по истечении 3 лет услуг этих юристов, московских, очень хороших, квалифицированных. Эта стартовая сумма набрана, и мы готовы объявить, я объявляю о том, что на данном этапе средств хватает и этот сбор завершен. Если будут большие расходы, опять же, на самолет, а им некогда на поезде ездить, и на гостиницу, то, возможно, в следующем период времени, там, ну, через какое-то время, мы дополнительно на вот эти командировочные, может быть, объявим, а может быть, и впишемся. Но на сегодняшний день вот сумма собрана. И я очень благодарен всем, кто откликнулся. Ходили слухи в интернете, а может это им, а может это не им. И я очень благодарен тем, кто засомневался и не послал в связи с этим свои деньги. Потому что брать деньги от сомневающихся нехорошо. Брать деньги хорошо только от тех людей, кто искренен. И особо я благодарен тем, кто прислал 100-200 рублей. Это говорит о том, что у них нет денег, но они выбрали столько, вот сколько они могли и прислали. Это говорит действительно о высоте их души, искренности и уважении к Алексею Васильевичу. Очень хорошо ты сказал, мне понравилось про вот эти маленькие суммы, потому что, как в известном древнем писании, когда один говорил, ну я вот притащил здоровую скалу, а этот муравей тащит крупинку, и ты его хвалишь, почему ты меня не хвалишь? Потому что каждый делает мир от своих сил, и этот муравей заслуживает уважения. Так вот, вопрос не в том даже, сколько вы, какую сумму перечислили, а в том, что вы вообще перечислили, потому что не пожалели на благое и правое дело. Вот, на мой взгляд, это намного больше ценится, нежели чем миллиардер, который даст 1000 рублей. Это будет незначимо по сравнению с тем, что нищий даст копейку от себя, но от души. Понятно. Значит, получается, что по всем параметрам дело сфабрикованное, конкретные подставки, подлоги, что уже срок давности истек, что уже и амнистия давным-давно должна была сработать, но по каким-то причинам кто-то очень сильно не хотел или, может быть, до сих пор не хочет включаться в это дело для того, чтобы его остановить, чтобы просто-напросто разрушить, причем разрушить официально, без каких-либо там незаконных форм. И нормальному человеку, а таких людей, нормальным людям, я так скажу, таких людей у нас, как оказалось, в достатке, меня это очень сильно радует, это не безразлично. И они понимают, что такое участие в деле, которое вот незаконное, прерывание этого дела, это очень важно, что они это все увидели и сделали. Здесь есть несколько вопросов. Давай их зачитаю, не будем эфир затягивать, потому что, насколько я понял, для первого этапа, для того, чтобы оплатить адвокатские услуги на первом этапе, денег уже хватает сейчас, и поэтому временно мы прекращаем сбор средств, насколько я правильно тебя понял. Вот. Да. Если вдруг понадобятся какие-то дополнительные траты, то об этом будет сообщено. Теперь переходим к вопросам. Первый вопрос от Павла Рижанина. Он даже не вопрос, а такое вот повествование. «Всеслав, у нас в Латвии все славянисты, тебя и Видогора, тебе и Видогору верят и ни в коем случае не считают ничего у вас плохого. Мы тебя поддерживаем, ведун». Кто-то даже здесь написал. «И хотя мне лично Игорь говорил, что спать надо уже ложиться сейчас, все равно я буду слушать этот эфир, потому что очень это важно». Дальше Олег. «Удалось ли хоть кому-нибудь достучаться до Путина и донести до него информацию о нарушениях по поводу Трехлебова? Известна ли реакция Путина?» Вопрос, мне кажется, более риторический. Интересный вопрос. Между Путиным и народом есть администрация, и в администрации есть отдел по работе с заявлениями и письмами граждан. Этот отдел по работе с письмами и заявлениями граждан всем и нам, и всем тем достаточному количеству людей, которые туда писали, отвечал: никаких нарушений нет, или вы обратились не по адресу. Но остальное делайте выводы сами. Так что реакция Путина неизвестна. Скажем так, ответим на последнюю часть вопроса. Хорошо, дальше вопрос эфира от Игоря из Казани. «А где уголовное дело? У вас оно находится? Я попробую помочь, попросить влиятельных знакомых». Что такое «у вас оно находится»? Я не знаю. Как вот написано, так я и прочитал. «А где уголовное дело? У вас находится?» Ну, в смысле, на руки выдавали, не выдавали. Может, в этом имеется в виду? Ну что ж, они сумасшедшие, оно в сейфе следственного отдела хранится, как особо секретные материалы. Ну извините, ребята, но если вы не юристы, ну хотя бы чуть-чуть, ну проявляйте здравомыслие. То есть это дело, если оно будет предъявлено широким кругам, то в этом случае полетят не только звездочки, но вполне возможно чьи-то головы, потому что это дело реально сфабриковано, реально просто Да сфабриковано. дело в том, что любое дело, какое бы оно ни было, оно никогда никому не показывается, кроме обвиняемого на несколько минут, чтобы он увидел, как бы, что вот против него куча доказательств и расписался в обвинительном заключении. А человек не юрист, для него это абракадабра. Там такие, ну вот представь, три пальца толщиной, несколько томов. Как человек не юрист что-то поймет. Поэтому даже официальное предъявление для пролистывания адвокат, и то не всегда успевает его пролистать. Ему следователь стоит над душой и говорит: давай, давай, что ты время тянешь? И у меня работы много. И на нервы ему капает. Я ж работал в этой системе, я же знаю. Не будем комментировать саму систему. Система есть система. Что там сложилось, то сложилось. Другое дело, что факт есть факт. Такое отношение. Павел Рижанин. Вопрос к Всеславу. Всеслав, у нас в Латвии есть жрец, который лично знаком с Коловратом и курирует Беларусь, Калининградскую область и Прибалтику. Если хочешь, дадим тебе убежище у него. Скажи, если придумаешь над этим, как бы вспоминаешь, 12 стульев, дадим тебе парабеллум, будешь отступать в горы, отстреливаться. Нет, вопрос серьезный на самом деле, но стоит ли вот так вот подходить в лоб, что будем тебя где-то там прятать и укрывать, и есть ли в этом смысл? А с юридической точки зрения, вот это якобы хорошее, там, ну, доброе там пожелание и предложение, вот прямо сейчас может быть квалифицировано как предложение экстремисту экстремизма. Ну, ребята, вы хоть думаете, что вы в эфире высылаете? Ведь вы не первые, кто подключился слушать. Первые подключили спецслужбы, а вы уже вторые. И вот что вы делаете? Вы подумали? Игорь, здесь знаешь, в чем еще дело-то? Я почему этот вопрос специально прочитал, чтобы вот как раз обсудить эти все вопросы. Вы не думаете, что только эфир слушают? Вы не думаете, что только цепляются к сказанным словам? Еще и написанные слова читают и копируют в буфер, и потом это все к делу пришивается. Вот когда такие идут пожелания, добрые, как здесь правильно сказал Сеслав, то это может восприниматься: ага, значит, мы правильно крутим, значит, на самом деле в бегах, вот видите, тут какая-то секта или какая-то структура пытается как-то укрыть. Думайте, что вы пишете. Я буду считать, что это вопрос, ну, как сказать, такое благое пожелание от человека, который не понимает, к чему такие вопросы могут вести. Укрываться нечего на самом деле. Почему? Потому что в данном случае нет никакого состава преступления. Вот если бы был состав преступления какой-то, я думаю, тогда бы и мы сегодня в эфир не выходили. А когда все прекрасно понимают, что состава преступления никакого нет, вот поэтому эфир этот состоялся у нас, и он сейчас и проходит. Так что не надо как-то излишне давать поводы для, хотя бы для размышления о том, а правильно преследование или неправильно преследование. Вот такие поводы просто не будем давать. Так, дальше. Вопрос в эфир. Дмитрий из Московской области. Может, нужно решить вопросы на уровне Нави? И как найти правильный счет, куда перевести? Значит, сразу себе ответь, чтобы Слава не дергать. Счет уже неоднократно печатался на дружеских сайтах родобожие.орг, и здесь в анонсе присутствует. Так что не ошибетесь, если будете смотреть вот на эти хотя бы два сайта и сравнивать с информацией на других сайтах. А по первому вопросу по поводу Нави, что именно решать вопрос на уровне Нави? В каком смысле? Что давайте сейчас там кого-то попросим что-то сделать? А мы тогда чего здесь делаем? Ну, я от себя не хочу ничего додумывать. Пожалуйста, Всеслав, если хочешь, прокомментируй этот вопрос. Ну, у меня просто нет слов. Люди думают, что если Глоба и Трехлеба полезут в астрал и там все исправят, то и все бы давно было исправлено. А раз ничего не исправлено, значит, Глоба и Трехлеба не умеют лазить в астрал, а значит, они лжецы. Вот откуда ветер дует. А кто-нибудь подумал о том, что глобой три хлеба воспринимаются как волю богов для повышения квалификации, для развития терпимости, для принятия воли богов, для проверки самих себя на вшивость, для проверки доверия Всевышнему прародителю, именно духовных качеств развития. И какой же идиот после этого будет против воли Отца Небесного идти, который проверяет тебя на вшивость? То есть это значит свою вшивость и показать перед Отцом Небесным. И вот люди, такие вопросы задающие, либо, очень мягко выражаясь, слабо понимают вообще, что они делают в родобожии или в родноверии, либо провокаторы. Я думаю, что до провокаторов здесь дело не дошло, а вот с точки зрения более упрощенного понимания нашего мира, я думаю, что здесь оно так и есть, потому что вот эта вот привязка наша к тем представлениям о высших силах, она несколько упрощена, благодаря, опять же, некоторым структурам, которые многие столетия в нас вкладывали упрощенные представления. Ведь можно, конечно же, подняться в высшие какие-то структуры, можно там все это дело разрулить, а вопрос тогда, а для чего тебя в это тело посылали? А зачем тогда тебе это тело дается? Ну, если бы все так решалось однозначно, ну, решал бы и там, зачем в тело тогда вселился? А нет, дружок, как раз информация-то для этого и спускается в этот план, чтобы на этом плане, в первую очередь, ты здесь что-то решил. Оттуда ты можешь получить какие-то дополнения, указания, помощь, может быть, но не для того, чтобы там разруливать ты здесь, на Земле, в физическом теле. И когда вот ты понимаешь взаимосвязь в правильном варианте, когда ты понимаешь свое место в этой игре, а именно игре как обучение, или как обучение как игра, вот тогда все становится на свои места. А если мы такие слабенькие, дохленькие, ничего в этой жизни здесь не можем, то да, постоянно мы должны прибегать к каким-то структурам более высоких, там жаловаться или исправлять что-либо. Так что вот это имейте в виду. Смотрите с точки зрения ведической структуры этого мироздания, а не с точки зрения обывателя, простого человека, который ничего не знает об этом мире, которому постоянно нужны какие-то костыли. Мы здесь для того, чтобы становиться воинами. Вопрос Алёша, здесь... можно я добавлю? Конечно, я, конечно, добавлю. Я все-таки извиняюсь немножко за, может быть, резко сказал там либо провокаторы, но люди не знакомы с духовным развитием, скорее всего, я просто поясню, чтобы было понятно, почему я так реагирую. Ну, наверное, потому что я с 15 лет занимаюсь духовными практиками, изучаю духовные писания. И вот таким людям, которые без году неделя, я поясню более детально. Значит, когда я просто психолог, и о себе я не говорю, но я психолог, который старается духовно развиваться. Василий священнослужитель, о нем можно говорить более серьезно и сравнивать с серьезными людьми. И это будет объяснять, ладно, я как бы шарлатан и лох в этом деле, поэтому я не умею вылезать в астрал, будем так считать, и там что-то изменять. А вот Василич типа мог бы, да не умеет. Давайте о нем тогда поговорим. Возьмем некоторые примеры из даже не древних ведических писаний. Вот, из жития христианских святых. Батюшку Серафима Саровского, никто не сомневается в том, что он был святой. Спросили: батюшка, как ты научился стяжать Дух Святой? Кто тебя так научил? Он отвечает: да черти. Это как, батюшка? Да так, говорит, копытами били по ребрам после полуночи, что невольно молиться научили хорошо, и Дух Святой стяжать. Я думаю, это понятно, что никто, и у него даже в мыслях не было жаловаться Богу на чертей, потому что если они его бьют, значит, он еще не достоин того, чтобы его молитвы были услышаны. Возьмем батюшку Сергия Радонежского. Батюшка Сергий Радонежский, когда его братья, вот только-втока, когда он еще не был известен вот так вот на всю Россию, а только-только братья монастырь создала, они, естественно, нищенствовали и голодали, потому что, ну, кому нужны никому неизвестные монахи? И вот однажды, им там подкармливали родственники, однажды он прознал, что одному монаху принесли родственники посылку. И он к ним, а он на грани жизни и смерти уже находился от голода. Он к нему подошел и говорит: сынок, я знаю, тебе родственники посылку принесли, но я на нее не претендую. Вот, пожалуйста, я знаю, что у тебя гнилые, зацвевшие сухари остались. Может быть, ты свою посылку съешь, а мне отдашь гнилые, зацвевшие сухари, а я тебе за это к твоей келье пристройку сработаю. И батюшка Сергий, полумертв от голода, топором, пилой орудуя, сработал пристройку. И за это получил от своего же ученика зацвевшие полугнилые сухари. И весь монастырь смотрел, как он ест эти сухари. И вот эти вот зеленая вот эта плесень вылетает у него с губ облачком таким. И все братья плакали и пытались выгнать этого, извини за выражение, негодяя монаха из монастыря. А батюшка им запретил. И сказал, а он сделал то, что мог, и я на него не в обиде. Батюшка легко бы мог его телепатически вынудить, отдать ему эту посылку. Но это же совсем другая игра была бы. Возьмем теперь ведические писания. Братья Пандавы 12 лет были в скитании. Их обманом выгнали в скитание. У них была сила, это были воплощенные боги, срубить головы всем, кто их обманом выгнал в скитание. Но они считали, что если они допустили ошибку и не распознали вовремя обман, то вина на них. И все эти они скитания выдержали. Благодарю тебя за пояснение, дополнение. Давайте еще несколько вопросов поступили, мы их озвучим, чтобы не затягивать эфир. Так, с Навью разобрались. Дальше. Уточнение от Игоря из Казани. Переформатированный заданный выше вопрос. Представьте, что есть возможность взять дело в руки одному человеку, откуда угодно, из любого сейфа. То откуда его можно будет забрать? Вот так, видишь, вот уже не в лоб, а с поправочкой. Ну, еще одна провокация. Понятно, я думаю так. Если, мне кажется, известно, где это дело возбуждалось, если есть такой человек, ну, пускай он туда приедет и возьмет. А говорить об этом в эфире, это будет, наверное, призыв к тому, что кто-то пошел и что-то сделал. Поэтому, Игорь, подожди, Святослав, вот сейчас не вмешивайся, потому что твои слова это могут восприниматься неправильно. А мои слова, это все-таки ведущий сегодня на все говорит. Так вот, известно, где дело возбуждалось. Если человек, который может взять из любого сейфа, пользуясь своими какими-то служебными возможностями, то ему ничего не составит узнать, где хранится это дело, кто его ведет, прийти в гости к тому человеку, который ведет, попить с ним чай или как-то еще поговорить по-другому и, в общем-то, на дружеской основе заглянуть в это дело. Вот, наверное, это будет самый правильный, самый простой комментарий для того, чтобы Игорь не тратил время и силы для того, чтобы отвечать на этот вопрос. Я думаю, что я четко ответил на него. Давайте дальше. В эфир от Олега. В Апшеронске висят ориентировки на вас на доске возле милиции. Вы что, в бегах? Как так? Я тоже отвечу за тебя. Дело в том, что если дело было незаконно возбуждено, то оно, к сожалению, имеет законные все последствия. То есть, если вдруг где-то возбуждено дело, то тем, кто эти рассылает ориентировки, им все равно, законно это дело или незаконно. Дан приказ, они его исполняют. Другой вопрос, как, насколько оно качественно исполняется? Вот давайте вот уже отталкиваться от того, насколько оно качественно исполняется, потому что, первое, люди понимают, которые просто спустя рукава выполняют этот приказ о том, что он незаконен, этот приказ, да, незаконно это дело. И второе, что наши высшие сущности, наши пращуры, наши боги, наши братья и сестры, они знают об этом и не позволяют делу, например, идти дальше. Вот это вот другой вопрос. Поэтому, опять же, как мы подходим к этому вопросу? Что вот висят такие два симпатичных человека или кому-то несимпатичных, и этим все сказано, или мы смотрим на последствия, которые в течение 3 лет так и не развернулись. Вот просто подумайте, 3 года висят эти объявления. но за 3 года ничего толком не сделано. Вы думаете, если вдруг кому-то из спецслужб или ведомства какого-то известного захотелось бы кого-то взять, грубо говоря, так, за рога и привести стойло, чтобы не взяли? Да очень все просто вычисляется. Значит, есть какая-то другая причина. Поэтому давайте вот эти вопросы, висят, не висят, висят. Но на заборе иногда тоже кое-что висит. Давайте дальше. Вопрос в эфир. По Коловрату нормально расскажите, что и как у него. Геннадий, дело в том, что Коловрата в нашем эфире нет. Александр Юрьевич, когда будет в эфире, и эфир будет посвящен вопросам, связанным с его делом, с его жизнью, мы поговорим и об его делах, и об его жизни. Я думаю, это более правильно, более справедливо. Вопрос в эфир от Василия из Омска. Первое. На каком этапе находится следствие по уголовному делу? Вот это уже можете отвечать. На этапе возбуждения и первых допросов. Ничего большего там нет. Угу, отлично. Вторая часть вопроса. Каким образом 3 года идет следствие? Никаким. Они его пытаются постоянно приостановить, потому что у них нет ничего. По закону следствие длится только 2 месяца. Если ничего нет, его прекращают за недоказанностью. Его уже 1000 раз можно было прекратить за недоказанностью, но они незаконно продляют следствие по незаконным рапортам, по выдуманным обстоятельствам. И оно 3 года висит как приостановленное. Кстати, здесь есть потом дополнение, ведь максимальный срок продления до 2 лет. То есть, получается, да. Уже все сроки вообще исчерпаны, не только 3 года, но и исчерпан максимальный срок продления, если следствие находится на уровне дознания, дополнения материалами. Это еще одно нарушение, то есть третье нарушение. Ладно, идем дальше. Обвинение вам было предъявлено? Третья часть вопроса. Нет, не было, потому что я юрист. Я прекрасно понимаю, что если довести дело до обвинения, то оно уже точно пойдет в суд, а в суде точно объявят приговор. Что же я, идиот, до этого доводить? Так, хорошо. Четвертая часть вопроса. Чем закончилась история с обращением по поводу незаконного преследования в Совет Безопасности? Ничем. Ответили, что никаких нарушений нет. Пятая часть вопроса. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов Трехлебовым АВ дело прекращено или приобщено, или что-то по нему еще есть? Нет, это дело также висит, как статьи по экстремизму. Куда ни посмотри, везде висяки. Так, вот еще, внимание, вопрос от хорошего человека. Скажите, пожалуйста, а где сейчас находится Трехлебов Алексей Васильевич? Дорогие спецслужбы, записывайте. Хороший человек – это оперуполномоченный. Нет, так. Ну не факт. Ну зачем? Ну ты все время вот. Дорогие спецслужбы, записывайте. Алексей Васильевич Трехлебов находится в неведании нашем, где он находится. И из небытия мы с ним даже не можем иногда связаться. А иногда это в течение 3 лет. Вот сколько не посылаем посылы. Алексей Васильевич, отзовись. Вот 3 года никак ответа не получаем. Вот прям вот какое-то... Параллельно реальности можно ответить. Да, какая-то невезуха у нас, но не стыкуется вот. Ну ладно, в общем, Алексей Васильевич, если вдруг ты захочешь проявиться, ну ты скажи хотя бы, ребята, я тут, ручкой помаши, привет передай всей стране. Ну ладно, шутки шутками, но не знаю, вот вопрос, для чего такой задавать. Следующий вопрос в эфир от Станислава, вот здесь более серьезный, из Калининграда. Всеслав, если на все воля Божия, то о чем мы тут вообще можем разговаривать? Ведь достаточно просто осознать происходящую ситуацию, не обвиняя кого-либо, а искать недостатки в себе. Такой вопрос очень глубокий. Хороший вопрос. 3 года ищем недостатки в себе. Молимся, мантруем. О себе говорю. Скажем так, но и ты, говорить... и соратники. Да, но если говорить обо мне, я ищу недостатки в себе. Я их устраняю по мере силы возможностей. И я прекрасно понимаю, что меня карма догнала, потому что я тоже обыскивал, и я тоже возбуждал и вел дела. И я, более того, я представителей милиции сажал, как представитель прокуратуры. И хотя в моих действиях я действовал только по совести и по закону, мне боги дают просто понять, куда я влез по молодости, имеется в виду правоохранительный орган, и что, коль скоро Я влиял на судьбы других людей. Вот теперь я на собственной шкуре испытываю, как другие влияют на моей собственной судьбе. Ну, вполне возможно, да. Поэтому давайте, говорю, смотреть все-таки более широко на все эти вопросы, а не так просто. Ведь, опять же, вот до этого, скажем так, не было возможности что-либо сделать. Поэтому на физическом плане не предпринимались никакие какие-то там варианты воздействия или противодействия. Ну, в том формате, как сейчас это возможно. Сейчас наступил новый этап развития дела. И поэтому, если, опять же, сидеть просто на одной из точек своего тела и наблюдать за процессом, не вмешиваясь в него, то в этом случае вопрос, а кто вы такие на этой земле? Поэтому вот, когда нужно было, то просто осознавали ситуацию, когда нужно были, осознавали, как дальше действовать, и когда пришло время, начали действовать. Поэтому, мне кажется, здесь все достаточно складно и достаточно последовательно, без перепрыгивания. Ну, давай я реплику прочитаю. Из реплика в эфир от Олега из Иркутска. Выражая свое уважение Всеславу и его твердой, правильной жизненной позиции, правда восторжествует, враг будет разбит, победа будет за нами. Попытался перевести деньги на счет указанного номера радио. Моему делец банка в Иркутске сообщили, что не нашли такой счет. Буду пробовать дальше. Ладно, вопрос задаю в эфир. Значит, ошибка в цифре или еще что-то? Надо, да, еще раз внимательно посмотреть. Зайдите на сайт, да, все-таки родобожий.орг. Пусть человек не мучается, уже ж объявили. Благодарим достаточно на данном этапе. Так, дальше. Следующий вопрос в эфир от Антона. Благодарю вас, Видогором. Помню видео со Светленой из общины «Внуки Сварог». Как у них дела в РФ? Как это, ну, дело против вас, успехов, крепкого здоровья. Так, что-то я вот этот вопрос не понял. Если хочешь ответить, если не хочешь, не отвечай. Потому что я, честно, не понял. Отвечать у кого-то, как дела у других людей, которых здесь нет в эфире. Ну, не знаю, смысл есть, нет. Не хочу как бы тень наводить на людей, задающих такие вопросы, но... Я уже высказался, что очень похож на оперуполномоченного, который сидит в эфире и вопросы пишет. То есть, понятно. Товарищ, пришлите повестку конкретно по адресу, если хотите слышать четкие ответы от этих людей, и они изъявят или не изъявят желание официально отвечать или не отвечать. И, опять же, исходя из Конституции, о том, что давать против себя или не давать какие-то пояснения, или как там правильно указано. Ну, дело не в этом. Дальше. Виталий, вопрос в эфир. Наверное, только в России такое возможно, чтобы законы противоречили Конституции Российской Федерации и в общей декларации прав человека, утвержденной ООН. Это, опять же, риторическое какое-то писание, так что в эфир на вопрос-то не похоже. А, и вот последний вопрос вот, от Мизмая. В эфир Всеславу. Семинары кто проводит сейчас? Мизмай, вопрос. Какие семинары? Я аж заказываю. Где? Да, где они проводятся? Что ты имеешь в виду? Который Алексей Васильевич проводил в свое время? Который Игорь проводил в свое время? Кто? Где? Когда? То есть здесь необходимо какое-то понимание. Ну, мне кажется, что... Ну, или смеяться, или плакать. Ну, уже говорили, объясняли. Или их там несколько сидит, и они невнимательно слушают ответы. Да нет, я думаю, что опять же, здесь просто человек хочет что-то уточнить. Друзья мои, прежде чем написать какой-то вопрос, вот просто призываю вас, или какое-либо свое высказывание, неважно, в эфире вы пишете, в чатах вы пишете, пишете ли вы где-то там в социальных сетях, вы должны понимать, что эти чаты, эти там, социальные сети просматривают не только ваши друзья, но и те, которые хотят иногда сделать за счет вас свою карьеру в разных областях науки и техники, так в кавычках это скажем. Поэтому прежде чем задать вопрос, ну ответьте вы себе сами, если бы было сейчас возможно проводить семинары, то в этом случае они бы проводились. Если семинары сейчас не проводятся, ну понятно, что их не проводит ни Алексей Васильевич, не Всеслав. Если какие-то просто консультации где-то проводятся или там семинары локального, то есть не вот эти выездные, которые раньше были, это другой разговор. Но давайте, наверное, это не будем обсуждать вот столь широко, а как-то в более узкой форме. Хочешь ты что-либо для себя узнать, узнавай лично, не кричи на весь мир. Как мне Америку открыть? Так, вот здесь передают, значит, здравствуй, оперуполномоченный, дай бог вам здоровья. Дальше вот уже общаются благодаря чату. Вопрос в эфир от Василия из Омска. В этом году, по вашему мнению, сможем увидеть Трехлебова, если незаконное преследование будет дальше продолжаться? Если будет дальше продолжаться, то нет. Правильный ответ, мне кажется, логичный вполне. Здесь даже и вопросы можно было не задавать. Если вот человек подумал, что вот тот момент, когда он увидит Трехлебова, появятся те самые оперуполномоченные, под белые руки его арестуют, и больше он его вообще не увидит. Голова у человека есть, я извиняюсь, или нет? А вот здесь уточнение пришло. Как это, когда на сайте Рода Божия были объявлены семинары? Или там что-то изменилось уже? Вот про какие семинары имеется в виду речь, а не про те выездные, про которые я подумал. А что, в проекте Рода Божия два человека только? И что нет других, которые могут вести семинары? Хорошо. Реплика в эфир от Владимира. Что бы ни было, берегите себя, не подставляйтесь зазря. Благодарим. Ну, в общем, давайте, наверное, сегодня мы подведем итог. Первое, что выяснили в очередной раз, что дело было возбуждено по всем параметрам незаконно, что, скорее всего, люди, которые участвовали в этом деле, они пытались свои какие-то личные цели преследовать для, может быть, повышения карьерного своего роста или чего-то еще, поэтому так активно что-то выбрасывалось. Вполне возможно, что кто-то чуть вышестоящий или несколько вышестоящий дал по какой-то причине приказ для того, чтобы, ну, или прекратить эту деятельность, которая кому-то не угодна. Тогда стоит вопрос, а кому она не угодна, да? Вот, или конечно, чтобы ее приостановить. Вот, но я просто подвожу итог сегодняшней встречи. Поэтому и были и подлоги, и вбросы, и все остальное. И у нас на сегодняшний момент есть несколько фактов. Первое, то, что срок давности по продлению уже пройден, амнистия была, этот срок уже пройден. Сейчас срок давности по возбуждению дела, он пройден. И есть люди, которые, что меня больше всего радует, которые осознали, что сейчас наступил благоприятный момент для окончания всей этого беспредельного, ну, шухера, если так говорить таким словом, ну, скажем так, прекращение вообще этого дела. Вот это меня радует. Если что-то еще ты хочешь сказать, то, пожалуйста, в заключение от себя что-то можешь сказать нашим радиослушателям. Да, я извиняюсь, что перебил, потому что ты очень талантливо, обтекаемыми фразами сейчас сказал о возможных причинах, почему дело на самом деле было возбуждено. Вот здесь, в данном случае, все очевидно, ясно, как Божий день. Мы, жители Краснодарского края, перед Олимпиадой была команда зачистить территорию Краснодарского края от возможных экстремистов с целью обеспечения безопасного проведения Олимпиады. И вся эта публика, боясь настоящих экстремистов, которые рядом под боком в Чечне, могут пулю в лоб пустить, но отчитываться надо. Они взяли два дедушки седых с бородами и отчитались на них, что территория от экстремизма зачищена. Вот два экстремиста, Глоба и Трехлебов, пойманы, и против них возбуждено уголовное дело. Так что можно проводить Олимпиаду спокойно. Получили за это премию и новые звездочки. Вот это очевидно, это можно говорить. Так, Всеслав, Олимпиада таки удалась. Значит, ну, да, зачистка была проведена, но вопрос-то, Олимпиада-то давно прошла, ребят, пора уже понимать, что Олимпиада давно прошла, зачистка удалась, ну, молодцы, все, читались здорово, ну, давайте уже как-то это здравомыслие будем уже предъявлять и в свет-то как-то его так выплескивать, сказать, ну, все, нормально, мы уже отчитались, теперь можно потихонечку возвращаться на круги своя. Друзья мои, представьте себе, какой сейчас у вас хорошая возможность. Вдруг там состоится еще какая-то такая вот огромная, грандиозная штуковина, и нужно будет опять зачищать. Вы кого зачищать-то будете? А тут, например, сейчас это дело прекратили, у вас есть два вот таких интересных человека. Опять можно в очередной раз себе на таких дедушках, как сказал Всеслав, опять там написать какое-то дело. Можете пригласить их на чай, сказать, ребят, вот постановление, давайте мы вас якобы там это, отчитаемся. Чайку попьете и в очередной раз очередные звездочки получите. Ну, вы подумайте, вы же упускаете такой шанс-то сейчас, пока дело закрыть и вернуть все на круги своя. Пускай два дедушки будут у вас под боком, под присмотром. Ну ладно. В общем, хочу здесь прочитать, что мы сейчас можем сделать, чем можем помочь. Чем вы можете помочь? Да развивайтесь вы духовно сами. Познавайте этот мир. Это будет самая лучшая помощь. Потому что когда пытается помочь человек, который не развит в чем-то, не понимает чего-то, то, как говорится, уж лучше бы и не помогал. Это примерно то же самое, как выходит девушка на улицу в чистом, каком-то красивом, белом, таком прямо светящемся платье. Вокруг играет такая вот ребятня дворовая, перемазанная вся. И вот она хочет там переступить через какой-то ручеек. И подбегают эти ребята и начинают вот через этот ручеек переносить. Ребят, лучше бы не переносили. Ну, честное слово. Потому что потом не отстираешь это платье. Так вот, если человек, который не осознает, кто он и что делать, как он что-то может сделать и чем он может помочь, просто подумайте об этом. Поэтому развивайтесь в первую очередь сами. Мне кажется, это будет самая лучшая помощь. А вот когда вам уже придет сообщение о том, что нужно сделать конкретно вот это, то хотя бы просто это сделайте. Но с точки зрения своего развития и своего понимания этого мира. Вот как-то так. Пожалуйста, это ты можешь заключение... Извини, опять перебил. Полностью согласен и могу сказать следующее. Лучшее, чем вы можете помочь, это возносить Всевышнему умоление, не с посланием вам благословения на успехи в духовном росте. Петь мантру «Ом», чтобы очищать свое сознание и повышать свой духовный уровень. И этим вы окажете помощь. Тогда окажется, что и я с вами занимался, или не с вами, а с другими, не напрасно. И Алексей Васильевич с 8 утра до 9 вечера принимал людей, которые приехали на него посмотреть, как в этом, в романе Булгакова «Собачье сердце». Мы приехали, доктор, на собачку вашу посмотреть. Так вот, чтобы вот это все было не напрасно, вот хотя бы ради этого повышайте свой духовный уровень. Тогда кажется, что все это было не напрасно. Благодарю тебя за участие в эфире. Но здесь, хотя и пришел вопрос от Дмитрия, но он больше как не вопрос, а больше как ассоциация. Вот он пишет: мне сообщили, что своей духовной деятельностью вы наломали ловушки темных, и они очень недовольны, поэтому вас и давят из Нави. Я по этому поводу Нави и спросил. Так вот, отвечаю, Дмитрий, а как же? Конечно. А ты как хотел? Так оно и есть. Когда нужно, ломают. Когда нужно, управляют. И не только эти два старца, дедушки, но и другие. Ну что ж, давайте на этой позитивной ноте, наверное, мы будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Просто-напросто скажем нашим радиослушателям до свидания, и я уже перейду в автономное вещание. Пожалуйста, Вячеслав, говори. Еще раз хочу поблагодарить. Поблагодарить всех, кто проявил здравомыслие и вот эти самые маленькие суммы прислал. Вот этим вы на сердце масло просто налили. Потому что мы поняли, что у вас больше нет. И именно это вызвало нашу ответную реакцию, ответную благодарность. И еще раз благодарю тех, кто сомневался и не был уверен в том, что это на самом деле так, что это на самом деле не провокация. Потому что в Ведах написано, если... Ну, не о себе, я психолог простой. Я об Алексее Васильевиче, который священнослужитель. В Ведах написано, если священнослужитель по каким-либо причинам, не зная там или ошибаясь, берет деньги у недостойных, он вместе с этими недостойными может попасть в ад. И поэтому я очень благодарю тех, кто ничего не прислал. Поэтому это ни их карму не отяготило, ни Алексея Васильевича. Хорошо сказано. Благодарю тебя за участие. Хотя такое состояние тебя простуженное очень сильное чувствую, но все-таки нашел себе силы, чтобы выступить, невзирая на это небольшое недомогание. А нашим радиослушателям от себя тоже желаю. Друзья, будьте просто-напросто здравомыслящими. Становитесь здравомыслящими. Понимайте, что этот мир не так прост, как его вам пытаются преподнести, но не настолько сложен, как вам иногда это втирают. Мир такой, какой он есть. И не выдумывайте каким-то, вот не делайте его, каким он не есть. Потому что чем вы больше его запутываете, тем он становится более сложным для вас. Все в этом мире гораздо проще. Просто научитесь его понимать. Научитесь понимать этот мир, мир, который явный, навный, и все будет очень просто. Развивайтесь, становитесь человеками. Для этого мы вместе с вами дружим, для этого, в общем-то, все это и затеяно, а не просто для того, чтобы кто-то пришел и, ковыряясь в носу, говорил какие-то умные вещи. Напомню, что сегодня у нас 17 февраля 2016 года, среда. Мы говорили о состоянии уголовного дела по незаконному преследованию Алексея Васильевича Трехлебова и Игоря Александровича Глоба. Главный ведущий у нас был Игорь Александрович самолично. Благодарю всех, благодарю его за участие. Желаю всем добра, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.